Глава 19. Берет, войдя в густой туман, старался держаться немного левее, намереваясь выйти к фонтану, но неожиданно он почувствовал, как об его правую ногу что-то шаркнулось. От неожиданности он чуть не выстрелил, но успел сдержать себя, вовремя осознав, что это Багира. Находиться рядом с таким чудовищем было опасно, но не больше, чем в этом проклятом городе, который ему уже не казался родным. Пантера шла рядом, не отрываясь, и Берет ориентировался в темноте по ее прикосновениям. Вышли прямо к фонтану и слегка обогнули его справа. Там сидел смертник. Берет ощупал его и, почувствовав кровоточащую рану, прижал ее рукой. Смертник оглянулся, но, видно, ничего почти что не было. «Это ты, Берет?» – тихо спросил он. «Да, сейчас перевяжу», – так же тихо отозвался приятель. «Разгрузку только с рубашкой с тебя сниму. Рубашку твою на бинты порежу». Сделать перевязку Берету не дали. Багира отстранила его самым бесцеремонным образом, двинув каменным плечом так, что Берет от неожиданности завалился на бок. «Ты чего?» – тихо спросил Берет у пантеры, но она не ответила. Она вообще была не очень разговорчивая, зато умела странным образом выражать мысленно свои эмоции. Например, сейчас Берет понял, что он мешает, а до этого он понимал, что нужно стараться держаться возле пантеры, чтобы попасть к фонтану по кратчайшему расстоянию. Слов в голове не звучало, было только какое-то острое подсознательное чувство. Сейчас Берет чувствовал, что пантера занята лечением приятеля, а смертник чувствовал на своей спине большой, чуть шершавый язык, который лизал ноющую рану. С первым прикосновением боль обострилась, но тут же стала утихать. Через минуту от нее не осталось и следа. «Пошли», – сказал шепотом Берет, – «я тебя выведу, залазь на спину». Тут оба приятеля почувствовали, как пантера напряглась и, схватив Берета зубами за разгрузку на груди, одним рывком закинула его внутрь пустого фонтана. У Берета ёкнуло сердце, но за мгновение до этого он уже понял – так надо. То же самое Багира проделала и со смертником, вцепившись зубами в ремень на штанах. Штаны затрещали, но выдержали. Сама пантера оказалась в фонтане мгновенно. Через несколько секунд автоматные и пулеметные очереди прошили воздух. Стреляли с разных сторон. Но пули летели почему-то не только в фонтан. Фонтан зацепило лишь несколько раз. Внезапно рядом появились длинные жуткие языки пламени, которыми невидимые драконы лизнули во все стороны. Но долго огнем по одному месту они не водили. В основном шла сплошная зачистка тумана с помощью ливня из пуль. После короткой паузы стрельба возобновилась и снова стихла. «Заря, заря, я четвертый, все чисто, прием!» Бодрый голос кричал, видимо, в рацию где-то рядом. Звук топающих башмаков застучал совсем близко, и смертник почувствовал, что сердце у него остановилось. Он даже не мог дышать, не говоря о том, чтобы двинуть пальцем. Он не мог думать. Какая-то непреодолимая сила укрыла его ум темным одеялом на несколько мгновений, из-под которого было невероятно трудно выбраться. Смертник и не пытался. Тьма казалась доброй и ласковой, но вместе с тем ощущалась грозной и беспощадной. По его глазам вдруг пробежал луч света, который смертник даже не смог опознать. «Вас понял, четвертый. Продолжайте движение». Сухой голос из рации кашлял отрывистыми звуками, похожими на лай собаки. «Принято». Невидимый голос с рацией уже удалялся от фонтана. Темное одеяло спало, и смертник наконец-то смог вздохнуть. «А где остальные?» – шепотом спросил он у Берета. «Они ушли», – на ухо ответил тот. «Только я вернулся, ну и она. Эти уже далеко». «Слушай, а она ведь не согласна, чувствуешь?» Смертник тоже почувствовал угрозу, которую Багира старалась передать непонятливым людям. Стронги были недалеко, как считал Берет, а где-то близко, и им грозила опасность. Нужно было им как-то помочь. Но как они могут справиться с такой кучей вооруженных до зубов людей? Если кто и мог тут с ними тягаться, так это Багира. Но она, похоже, тоже была не всесильна. Смертник чувствовал, что и от пантеры исходит небольшой страх. Ее тоже могли изрешетить пулями и поджарить. Нужно было что-то придумать. Что-то такое, что позволило бы им сражаться, не подставляя Багиру лишний раз под удар. С таким его настроением пантера мгновенно согласилась, передав внутреннее тепло. Она только не знала, что конкретно нужно делать. В точности мысли она все же читать не умела. Смертник это уже понял. Вереница стронгов остановилась, не добежав до школьного забора. Впереди кто-то стрелял из автоматов и пулеметов и пронизывал завесу дыма огнем. Стреляли по площади, но некоторые пули долетали и до лежащих стронгов, пролетая у них над головами. Для надежности укрылись за бетонными блоками, перекрывшими проезд автомобилем. Впереди за школой виднелась пятиэтажка, а широкий проход справа от нее был наполнен звуками выстрелов и росчерками трассеров. Оттуда из тумана выходили люди в масках и с фонариками, которыми они что-то высматривали у себя под ногами. Затем фонари были выключены, и большая кучка людей быстро рассредоточилась, оглядывая окрестности в тепловизоры. К ним из тумана выехали два пикапа с пулеметами. В окнах пятиэтажки, как показалось зоркому на даче, кто-то промелькнул. «Муры выглядывают», — сообщил телескоп, «а внешники спокойно работают. Дым изрешетили, трупы проверили. Они от одних муров фарша сегодня много получили». «Разве им не целые органы нужны?» — поинтересовался боцман. «Целые, говорят, дороже», — ответил Сенс. «Но они и кусочки принимают. Главное, быстро и правильно запаковать». «Сколько их всего?» – спросил лежащий рядом молот. «Тут около 30, и вторая группа справа заходит», – продолжил говорить телескоп. «С востока, со стороны частного сектора, еще подошли, может быть, и с техникой. Понять точно не могу, далеко. Муров больше 40, они слева стоят. В пятиэтажке за школой еще 6 человек в окнах видел». «Если б не этот внешник, может, уже через мины бы успели пройти», – зло зашипел Кобра. «Ух ты!» Смертник, сидя в темном дымном тумане, дрожал от нетерпения. Новая идея могла сработать, а могла и погубить пантеру. Но она сразу почувствовала, что этот человек знает что-то полезное. Нужно ему было только помочь это выговорить. Поэтому Багира тихонько стукнула по ноге смертника лапой. «Гранату нужно найти», — сказал поморщившись смертник. «У меня есть», — отозвался Берет. «Какую тебе, осколочную или фугасную?» «Давай фугасную». Смертник принял гранату и сказал, обращаясь к Багире. «Открой рот». Тут же грозный рот был открыт, и смертник, протянув руку, дотронулся до острых зубов. Он осторожно положил гранату пантере в рот и сказал: «Рычаг зажми как следует, не вырони. Так, усики отгибаем и кольцо выдергиваем. Теперь нужно отнести тому, кто ходит с ранцем за спиной. Возле ног положи, потом убегай. Через 3 секунды рванет, поняла?» Последний вопрос был излишним. Мощная пантера растворилась в воздухе за секунду до этого ненужного и наивного вопроса. Кобра был не единственным, кто увидел внезапно возникший огненный шквал, разбушевавшийся на границе тьмы, полной и тьмы, освещенной луной. Огонь набросился на стоявших рядом солдат и принялся их пожирать. Им же осталось только кричать в голос, пытаясь сорвать с себя неистовое пламя. Огонь перекинулся на один пикап, и тот вскоре взорвался. Все солдаты сначала бросились в разные стороны, падая на асфальт и в траву, а затем принялись озираться по сторонам и стрелять в только что тщательно проверенный туман по всем кустам и подозрительным углам вокруг. Оставшийся в живых пулеметчик со второго пикапа как бешеный принялся поливать крупнокалиберными пулями туманную бездну. От 3 огнеметчиков, стоявших во дворе между школьным забором и пятиэтажкой, все шарахнулись, как от зачумленных. Им пришлось в ужасе озираться вокруг, ожидая новой атаки из тумана или окон домов, из которых выглядывали мерзкие бандиты. Может быть, кто-то из этого отребья решил пошутить или за что-нибудь отомстить? Внешники внимательно посмотрели на Муров в прицелы черных автоматов. Те, в свою очередь, перестали высовываться из окон и испуганно спрятались внутри здания. Повисла пауза. «Заря-заря, это 4-й, я атакован!» – говорил бодрый молодой голос. «Взорвали огнеметчика, пикап, есть потери, прием!» 4-й, сколько их?» – ответил лающий голос. «Откуда ведется огонь? Прием!» «Не знаю!» – бодрый голос немного дрожал. «Наблюдаем! Нужно подкрепление! Они где-то рядом, прием!» «Понял вас, 4-й, ожидайте!» Лающий голос умолк, и снова наступила тишина. Но ненадолго. Смертник уже выдал кошке смерти, как он мысленно окрестил пантеру, новый боеприпас. Она примчалась за ним мгновенно и, отдохнув пару секунд, была готова на новое задание. Такого ей еще не предлагали. Стронги очень заботились о своем талисмане и ни за что бы не стали им рисковать сверх меры. Обычно она действовала как разведчик. И она была даже лучше, чем сенсы. Дальность восприятия у нее была намного ниже, но зато скорость гораздо выше. Она обгоняла без проблем даже Беркута, когда тот входил на максимальную скорость. Причем на этой скорости Беркут быстро уставал и мог преодолеть не больше 100 метров. Багира показывала вдвое лучший результат. Но главный козырь пантеры заключался в другом. Ее способности прятаться мог позавидовать любой. Днем прятаться было очень трудно, и потому день она не любила. А вот ночь – это было ее время. Время охоты. Ее брали с собой всегда, кроме тех редких случаев, когда ей приходилось зализывать раны от огнестрельных или иных ранений. Самыми главными врагами пантеры были люди. Люди злые и коварные, которых она отличала по какому-то особому запаху, исходившему от них. Были люди, у которых этот запах появлялся лишь иногда, но бывали и такие, кто носил его с собой постоянно. С ними Багира вела беспощадную борьбу, и за это ее любили на базе все. Она была лучшим ментатом намуров и внешников, и мимо ее острого чутья не мог пройти ни один враг. Были еще и другие враги. Они были ужасно вонючие, просто до омерзения. К ним даже не хотелось прикасаться для того, чтобы убить. Но убивать их приходилось регулярно. Багира легко справлялась с бегунами и лотерейщиками, не боялась нападать и на топтунов, если их было не слишком много. А вот кусачи однажды порвали ее настолько сильно, что она едва смогла уйти, и то лишь благодаря двуногим членам ее стаи. После этого случая кусачи она старалась обходить стороной. Регенерация у нее была хорошая, но не совсем быстрая. Все-таки Восток – это был Восток. Здесь хитрость была важнее силы, а скрытность важнее любого самого мощного оружия. Силы были слишком неравны, чтобы открыто подставляться под удар. Это Багира знала очень хорошо. Вторая граната от нее досталась мурам, которые двигались в соседнем дворе. Так попросил худенький и слабый, но очень хитрый человек. Багира прекрасно все поняла. Врага нужно отвлечь. Ее стая спряталась где-то недалеко, и страшный огонь с жгучими пулями могли навредить слабым созданиям, которых она опекала. Проскочить через туман возле дома и вглубь двора к сумраку кустов для нее было несложно. Только теперь нужно было оглядеться и постараться понять. Успели злые люди заметить движение? Заподозрили что-нибудь или нет? Вроде нет. Они продолжают свое движение, тщательно обыскивая кусты и подолгу останавливаясь у подъездов домов. Они смотрят в основном вперед и в стороны, и так редко назад. Какие глупые создания! Багира затаилась в сумраке и пропустила мимо себя людей с автоматами, которые не смогли в кустах разглядеть ничего подозрительного. Всего-то навсего ей пришлось полностью отключиться от этого мира и погрузиться в себя. Вот теперь-то граната, зажатая в зубах, поможет преподать этим ротозеям хороший урок. Пантера молниеносно выпрыгнула из-за кустов и в несколько неуловимых прыжков очутилась возле пикапа. Она видела, как пулеметчик плавно крутит головой, высматривая возможную жертву. И если бы в этот момент он оглянулся назад, то понял бы, что жертвой оказался он сам. Люди, которые шли рядом с машиной, оглянулись назад на пару секунд позднее, чем следовало бы. Багире не пришлось даже запрыгивать в кузов, она только вытянулась в прыжке во всю длину и кинула гранату в грузовой отсек пикапа на лету кивком головы. 3,5 секунд ей хватило, чтобы не только скрыться из виду, но и запрыгнуть обратно в туман. «Заря, заря, я четвертый!» – кричал в микрофон в маске звонкий голос. «Команда Грёма атакована! Срочно нужно подкрепление! Прием!» «Понял вас, четвертый!» – пролаял голос. «Машины на подходе!» Он сказал «машины», – проговорил телескоп, услышав, что говорит рация за сотню метров. «Как жалко, что технику не умею издалека чувствовать. Надо сваливать и по-быстрому». «Ни хрена!» – ответил на даче. «Я им Багиру не отдам! Внешник, тварь!» Он быстро метнулся к углу рабичного забора слева и пробежался вдоль него, пока здание школы не скрыло от него группу внешников. За ним неотступно следовали Беркут, Клинок и Косматы. Стронги перемахнули через забор и рванули к панельному зданию с широченными пластиковыми окнами. Нашли достаточно серьезно разбитое окно на первом этаже и осторожно забрались внутрь. «Двигаемся вперед вправо», – скомандовал боцман. «Тихонько, ползком. Да рюкзак сними, кобра. Когда ползешь, им прикрываешься, понял?» «Глупый еще», – прокомментировал молот. «Новичок, с настоящими командами не ходил». Кобра что-то обиженно буркнул, но так тихо и неразборчиво, что, похоже, и сам не понял, что сказал. Справа, куда по траве ползком двинулась команда, находился небольшой дворик с тощими редкими кустиками, за которыми сложно было укрыться. Но все равно они позволили подобраться немного поближе к отряду внешников, которые рассредоточились возле подъезда в пятиэтажке и ожидали подкрепления. Огнеметчики от греха подальше забежали во второй подъезд справа. Лучше бы они этого не делали.